Глава 4. Империя Оствер. Замок Ройхо. 16 по 17 февраля 1401 года. Определенно, жизнь начинала складываться. И то, что я видел вокруг себя, мне нравилось. Вчера меня признали духи рода Ройхо, и я стал частью дружной семьи. Впереди учеба в военном лицее. И все было в моих руках. Поэтому с утра, несмотря на напряженную ночь, я был бодр, свеж и готов, пусть к не к великим свершениям, но к усиленной тренировке точно. Однако в этот день никаких учебных занятий в замке не было, так как дружинники были переведены в состояние повышенной боевой готовности. И виной тому были два события. Во-первых, это приезд барона Юргена Арьяна, который всю ночь о чем-то совещался с графом Квентином. Во-вторых, отъезд мага Койна, за которым прибыл представительный кортеж в лице двух десятков подтянутых и настороженных бойцов с опознавательными знаками магической школы Торнадо, спиралью в вихре. Кстати сказать, помимо всего прочего, с воинами сопровождения барона Койна из города Изнара, где находился ближайший к замку транспортный телепорт, для графа была передана почта, и среди нескольких десятков писем одно касалось меня. Оно было из военного лицея «Крестич», в котором приняли заявку на обучение кадета Урквартта Ройхо и ждали его через месяц для освидетельствования и прохождения медицинского обследования. «Ура, ура, ура! Скоро на волю, и я увижу большой мир!» Такая первая мысль посетила меня, а вторая была более здравой. Братишка, какая к чертям собачьим свобода? Запрут, как тигра, в клетку, и будешь словно стойкий оловянный солдатик, пока ему ногу не оторвало, по плацу маршировать. И проходить воду, огонь и медные трубы. Так что, Леха Урквард, готовься к суровым реалиям. И не думай, что тебя везде будут, как у Ройха, принимать по-доброму и с хорошим подходом. Впрочем, раньше времени себя грузить тяжкими мыслями я не стал. Тем более думки гонять было некогда. Вместе с домочадцами я попрощался с покинувшим замок дядей Ангусом, который перед этим уведомил меня о том, что мой разум окончательно свободен и независим от артефакта «Ловец душ», снявшего с меня копию. И когда конные воины Торнадо, по сути своей профессиональные наемники, работающие на магов за деньги, исчезли в снежной круговерти февральской метели, на пару с Тайфари я отправился в конюшню и занялся приведением в надлежащий вид своей лошадки. За этим занятием скоротал все время до полудня, после чего вернулся в центральный донжон и немного раньше времени зашел в столовую. Доручных часов нет, вот и прозевал. И по этой причине я стал свидетелем одного разговора, который подслушал совершенно случайно. Через один из четырех входов сунулся в помещение, а перед основным залом портьеры. На секунду за ними остановился и услышал голос старшего Ройха. «Меня не устраивает его предложение». Следом до меня донесся несколько натужный и нервный голос толстого барона Арьяна. «Квентин, ты знаешь, как я уважаю лично тебя и люблю твою семью. Но я прошу тебя, спустись с небес на землю и посмотри на все происходящее трезво. Кто ты и кто герцог Грик? За тобой немногим больше сотни мечей, замок без дохода, и вдобавок Коин уехал. Против тебя очень богатый человек со своим войском, связями, магами и возможностью нанять самых лучших воинов в империи, каких только можно привлечь деньгами. У Ройха нет шансов на победу, и поэтому прими предложение Грига. Ты публично откажешься от своих слов, получишь 3 деревушки из 10, которые у тебя отобрали, и все будет хорошо. Иначе начнется серьезная война, в которой ты потерпишь поражение». «Так вот зачем барон Арьян приехал», — мелькнула у меня мысль. «Герцог хочет мира, и дальний родственник Ройха выступает как посредник. Хм, забавно и интересно. Надо отложить эту информацию на подкорку. Глядишь, когда-нибудь пригодится. «Вот, значит, как ты думаешь, Юрген», — сказал граф. «Да, я так думаю». «Юрген, ты недооцениваешь меня, старый друг». Последние два слова Квентин выделил особо. «Замок неприступен, и магии его не взять. Имперцы строили на совесть, так что до весны я в нем любого противника удержу». «Ты постоянно поминаешь весну, Квентин. Но что изменится через 2-3 месяца? Ничего. И даже если вернется Коин, у тебя нет шансов». «Открою тебе небольшой секрет, троюродный брат. Мне помогут свалить герцога Грига». «Кто?» «Пока это секрет. Но не имея поддержки, я бы и не думал о сопротивлении Андалу. Потому что голова у меня на плечах сидит крепко, и она соображает, что к чему». «Это кто-то из великих герцогов, который желает подмять владение Грига под себя?» «Придет время, и ты все узнаешь. Однако уже сейчас я могу тебе сказать, что это Григ проиграет, а я получу то, что всегда принадлежало Ройха. Мне чужого не надо, но и своего я не отдам». «Ой, как знаешь, Квентин», — барон тяжко вздохнул. «Но ты уже проиграл». «Время покажет, кто победитель, а кто в дураках остался». Граф и барон замолчали, а я тихонько вышел из столовой и вернулся в нее через 20 минут, как раз к обеду. Главы семейства и гости здесь уже не было. Видимо, они пообедали и ушли в кабинет или в одну из башен замка, так что поглощение пищи происходило в легкой и несколько шутливой обстановке. Девчонки дразнили Трори, который моментально заводился и сразу же начинал ерзать на месте. Айнур расспрашивал меня о тренировках и мечтал о том дне, когда он тоже сможет заниматься с дружинниками. А Кэтрин весь обед просто смотрела на детей. Думала о чем-то своем и пару раз, словно вспомнив что-то плохое, хмурилась. Однако девчонки снова начинали поясничать и баловаться. А смотреть на них без улыбки было нельзя, и она снова становилась спокойной. Позже я не раз вспоминал об этом обеде и гадал о том, чем было вызвано хмурое облачко на лице графини. Может быть, она чувствовала беду? Гадала о судьбе детей или переживала за Квентина? Не знаю. Но тогдашнее лицо Кэтрин Ройхо врезалось в мою память на всю жизнь. И именно такой я запомнил ее. Красивой, уверенной в себе, умной женщиной, которая безмерно любила своих детей и мужа. Впрочем, продолжаю повествование. Покинув столовую, я вновь отправился на тренировочный плац и застал здесь смешную картину. 10 воинов барона Арьяна, все какие-то толстенькие и неповоротливые здоровяки в шубах, пыхтя и сопя от натуги с красными, словно помидоры, мордами, на лица, заплывшие жиром перекормленные ряжки бойцов барона, не походили, нелепо и неловко тыкая копьями в чучело. Ну, а стоявшие вокруг них дружинники графа, подтянутые и вечно настороженные волки, подбадривали их веселыми выкриками и словно дети кидались в их спины снежками. «Что происходит?» — приблизившись к месту потехи, спросил я у Тайфари. «Да вот», — усмехнувшись, ответил дядька, кивнув на шоу толстяков. «У барона, видать, с деньгами совсем туго стало. И он вместо своих пьяниц, которые у него раньше служили, обжор деревенских набрал. А наши парни их решили немного потренировать». «Ясно. Сумоисты в бою». «Какие такие сумоисты?» «Да есть такие герои в одной восточной стране, заплывшие жиром мешки, которые сталкиваются голыми пузиками и выталкивают противника с ковра». «Наверное, тебе о них Коин рассказал. Я про таких людей никогда не слышал». Понаблюдав еще некоторое время за вояками барона, которые нелепо падали в снег, снова поднимались и вновь атаковали чучело, я подивился тому, как можно было так себя запустить, а потом называться воином. И остаток дня провел в арсенале, где вместе с несколькими дружинниками перебирал, чистил и смазывал оружие. На этом как таковой день закончился. И вполне довольный собой и жизнью, я заснул. И так пролетели еще одни сутки. Проснулся я от того, что в мою комнату кто-то вошел. Незапертая на запор дверь открылась без скрипа и шума, и по деревянному полу заскользили шаги. Но, несмотря на осторожность вошедшего, я его сразу почувствовал. Армейская привычка. Если в палатке или в комнате общежития шум и гвалт, и берцы топчут, значит, все нормально. А шорох — это уже подозрительно. И мой разум отреагировал на это соответственно. Глаза открылись и стали привыкать к темноте. А правая ладонь метнулась под подушку, где у меня находился нож. Только раньше, когда я был на земле, под моим спальником лежал самокованный клинок, копия с НР, ножа разведчика, сделанный из рессоры. А здесь, как только я получил разрешение графа на ношение оружия, так сразу же в арсенале добыл себе отличный булатный кинжал. Пальцы обхватили удобную рукоять моего оружия, и, стараясь не подать виду, что проснулся, я потянул клинок на себя. О том, что делать дальше, я не задумывался. Все определено заранее. Скатился с кровати в уголок и приготовился к бою. А то мало ли что. Вдруг меня не убивать пришли, а братишки подшутить захотели. А я их клинком по животу. Нехорошо может получиться. Я напрягся. И когда крадущийся человек оказался совсем рядом, уже готов был действовать. Но меня остановил голос того, кто здесь, и сейчас я никак не ожидал услышать. «Урквард, вставай!» — полушепотом произнес барон Арьян. Кинжал в руке переместился под одеяло, и, не расслабляясь, я сел на кровати и поинтересовался у веселого толстяка, который своей объемной тушей четко прорисовывался на фоне окна. «Что вы здесь делаете, дядя Юрген?» «Тебе надо бежать», — заявил он. «С чего бы это?» «В замке наемники Андала Грига. Я предлагал твоему отцу замириться с герцогом, а он меня не послушал, гордый слишком и сам себе на уме. Но я хочу, чтобы наследник Ройха выжил. Поэтому быстро одевайся, я вывезу тебя за стены и дам лошадь, а дальше все в твоих руках». «Так что же ты тут рассусоливаешь, дядя?» Я вскочил на ноги. «Надо тревогу поднимать?» «Поздно». «Ничего не поздно. Всегда можно отбиться. Где отец?» «Он уже мертв». Короткий всхлип. «И Кэтрин тоже. Хотя так не должно было случиться». Во мне словно что-то оборвалось. Слишком я привык полагаться на графа. На секунду я растерялся, и тут Арьян, на что неповоротливый кабан, резко ударил меня кулаком в солнечное сплетение. Я задохнулся, а тут новый удар, на этот раз по голове. И после него мой разум погрузился во тьму беспамятства. Сколько времени я находился без сознания, не знаю. Может быть, не больше 20 минут, а вполне могло оказаться, что и целый час. Очнулся я во дворе замка, связанный и в одной ночной одежде. Я находился на повозке, верх которой был накрыт пологом, и через широкую щель между бортом и брезентом я мог видеть часть тренировочного плаца, который был устлан телами убитых воинов графа Ройхо. Большинство из них, как и я, были в нижнем белье, солдатских кальсонах и майках с рукавом. Видимо, смерть застала их во сне. И только бойцы дежурных десятков были в одежде и броне. Но в каком они находились состоянии? Лучше бы я этого не видал. Рваные окровавленные кольчуги, вывернутые наружу ребра и куски мяса. И было совершенно непонятно, каким оружием их убили. Слуг и домочадцев графа видно не было. «Что делать?» стучалась молоточком в голове одна единственная мысль, а вместо ответа приходил только очередной вопрос: «Как быть?» И в этот момент меня накрыла такая тоска и печаль, что захотелось сдохнуть, лечь рядом с дружинниками и больше никогда не вставать. Как же так могло случиться, что приютившая меня семья пострадала? Почему? За что? Зачем это все? Кровь и грязь, смерть и насилие. Пропади все пропадом. Однако долго заниматься самокопанием в душе мне не пришлось. Откуда-то слева послышался звон клинков и крики, и в свете масляных фонарей, в доступном мне для обзора пространстве, я увидел живых воинов графа, трех сержантов – Юнга, Тимбора Косова и Гради Тайфари. Эти трое жили вне казармы, в приморском донжоне, над родовым храмом, и, видимо, старые опытные бойцы почуяли опасность, встретили ее грудью и теперь пытаются вырваться из ловушки, в которую превратился для них замок. Но даже я понимаю, что сделать это проблематично, потому что они без доспехов и лошадей, и с одними только мечами в руках. А на них насела целая толпа воинов с эмблемами герцога Грига. Цветок с 6 синими лепестками на желто-зеленом щите. Но, несмотря ни на что, дружинники Ройха не сдавались, упрямо пробивались к воротам и махали своими клинками так, что любо-дорого посмотреть. Особенно выделялся Юнг, приземистый лысый крепыш в легкой набивной шубейке, вроде российской телогрейки. «Ну, налетай!» — выкрикнул он врагам и бросил назад в сторону Гради и Тимбора. «К воротам! Я прикрою!» Лучший мечник графской дружины бросился в гущу врагов, и в этот момент своей жизни он показал все, что только мог и умел. Какой-то громила замахнулся на него копьем, а он резко отпрянул в сторону и мягким движением, словно вода, перетек под вражеским наконечником, оказался рядом с врагом и полоснул своим кортом по его шее. Кровь брызнула во все стороны, но Юнг под нее не попал. Сержант уже находился рядом со следующим врагом, которому рассек мышцы руки. А затем настал черед третьего, у которого он ловким выпадом выбил из рук саблю и отсек ему ладонь. Бой был жарким, и, прикрывая своих товарищей, Юнг дрался как бешеный. И он один был сильнее всей своры своих врагов. Но тут, перекрывая звон стали и крики раненых герцогских бойцов, раздался резкий и чем-то, может быть, скребущим тембром голоса, неприятный окрик. «Всем назад! Пусть этим бешеным Готс занимается!» Воины Грига отхлынули от сержанта, а тот прижался спиной к стене и громко, понимая, что вскоре умрет, напоказ выкрикнул. «Что, твари, решили меня стрелами или болтами положить? Говно вы, а не воины! Быдло! Не было вас с нами на Диньском поле, когда мы с осилками 3 дня резались. Ну, давайте, стреляйте!» Сержанту никто не ответил. Из темноты от правой приморской башни появился один из тех толстяков, которые приехали с бароном Арьяном. Только теперь этот человек выглядел иначе. И это был не прокормленный жиродяй, а по пояс голый, перекачанный здоровяк. Морда по-прежнему заплывшая и сальная, а туловище сплошь мускулы, как-то неравномерно выпирающие из тела и сплетающиеся в какие-то непонятные формы. И весь вид Готса в данный момент напоминал мне какого-нибудь мутанта из дешевого американского кинофильма или маньяка, пережравшего стероидов и стимуляторов роста. Все воины герцога по-прежнему молчали. Юнг пригнулся и выставил вперед клинок. А Готс прорычал что-то неразборчивое и без разбега, метров с 4, прыгнул на графского дружинника. Миг, и он рядом с сержантом, который попытался припасть к земле и подрубить противнику подколенные сухожилия. Но человек-мутант, как я его для себя обозначил, левой рукой схватил Юнга за шкирку и словно котенка бросил на стену. Удар. Сержант пытается подняться, и мечом, который не выпустил из ладоней, наносит слепой удар в сторону Гоца. Но тот ловко уклоняется и ребром ладони сминает гортань бывалого воина графа Ройхо. Мне захотелось закричать от того, что я увидел. «Наших бьют!» Но в глотке словно комок застыл. Не продохнуть и не выдохнуть. Поэтому я сдержался. И одновременно с последними конвульсиями сержанта Юнга, которого Готс словно тушку куренка легко приподнял за ногу и бросил в общую кучу убитых, появились еще два уродца. Оба они, как и их напарник, подкинули на плац по одному телу. И это оказались Тайфари и Косой. Значит, сделал я вывод. Все. Конец боевитой дружине Ройха. Даже если лучшие сержанты не вырвались из лап предателей, про остальных и разговора нет. Вокруг меня тем временем началось движение, и человек с сиплым, скребущим по душе голосом начал отдавать команды. «Сотня бояра! Прочесать все помещения в приморских башнях! Сотня Ингая за вами центральная! Сотня Юкио! Внешние донжоны! Пельс и Хольц — все хозпостройки, помещения, слуг и подвалы! Стражники — следить за пленниками и помогать господам-магам! Готцы, на выход! Ждите за воротами!» Прерывая его, послышался истеричный вскрик барона Арьяна, предателя, который ввел в замок готцев и предал родню. «Пожар в господских покоях!» «Как? Где? Кто допустил?» «Не знаю. Наверное, это готцы, когда старшего Ройху убивали. Свечку или лампаду перевернули, деревянные полы тлели, а теперь они полыхнули. А может быть, старший сын графа, которого до сих пор не нашли, специально все подпалил?» «Всем свободным воинам тушить огонь! Живо! Повозки и лошадей за пределы замка!» Командир еще что-то говорил и выкрикивал, а повозка, в которой я находился, тронулась с места, и брезент в придвижении накрыл меня с головой. Рядом ржали лошади и суетились люди, а я уже не обращал на это никакого внимания. Просто впал в ступор, и мое безвольное тело, которое без движения и теплой одежды быстро коченело, дергалось в такт движению повозки. И так продолжалось минут 15, до тех пор, пока неравномерное подергивание дерева подо мной не прекратилось. Брезентовый полог откинулся. И в свете луны, изредка показывающейся из-за темных туч, я увидел над собой насупленное, хмурое лицо Юргена Арьяна. Барон кинжалом, кстати сказать, моим, распустил веревки на ногах и руках, а затем с лошади, привязанной к повозке, снял узел с одежды и кинул его мне. «Одевайся! Быстрее!» «Да пошел ты, скотина!» Разминая кисти рук и вздрагивая всем телом от порывов холодного зимнего ветра, произнес я. «Понимаю твои чувства, Уркварт, и признаю, что ты имеешь полное право проклинать меня и считать предателем. Но это все потом, а сейчас тебе надо бежать за пределы герцогства, Грик!» Я развязал узел, в котором находилась моя повседневная одежда, и стал одеваться, попутно спросив барона: «Почему ты предал отца?» Арьян, настороженно всматривающийся в сторону замка, в котором полыхала центральная башня, отступил от меня в сторону и ответил: «Квентин воин, и он имел шанс на победу. Но граф почему-то не подумал о том, что он сидит в крепком замке, а у меня такого надежного укрепления нет. И когда ко мне в гости прибыли маги и воины герцога, которые моих троих малолетних детей схватили и каждому к сердцу копье приставили, мне ничего другого не оставалось, кроме как согласиться с условиями герцога. Однако, видишь, рискуя собой, я помогаю тебе спастись. Это сколько ж на тебе теперь крови будет, дядя Юрген?» «Немало. Но, по крайней мере, твои братья и сестры будут живы, Пусть в плену врага, но целы и невредимы. Герцог пообещал, что не будет их мучить. Значит, младшие живы? Да, я видел их полчаса назад. Они находились под крепкой охраной, выглядели испуганно, но держались неплохо, не плакали и не стонали. И ты веришь герцогу? А мне ничего другого не остается. Пока он свое слово держал, а что дальше будет? Одни боги и духи знают. Как отец и мать погибли. Готцы вошли к ним в спальню и навалились на Квентина. Он пытался сопротивляться, но ничего не смог сделать. Зато Кэтрин отличилась. Схватила арбалет под кроватью и выстрелила. При этом тяжело ранила одного готца, и он свернул ей шею. «А готцы — это кто такие?» «Квартироны, тролли и людей. Небольшим родом живут под крылом герцога, и про них мало кто знает». Затянув ремень на одежде и накинув на себя полушубок, я сказал: «Понятно». После чего прыгнул на Арьяна и попытался его ударить. Но ноги меня подвели. Кровообращение еще не восстановилось, так что толчок был слабым, и я не дотянулся до барона. А он отскочил и произнес: «Еще один такой дурацкий поступок, и я позову воинов. И ты присоединишься к своим близким, которым уже не сможешь помочь». Он сделал паузу и спросил: «Ты понял меня?» «Да». «Тогда садись на лошадь и скачи к Издару. Сейчас снова метель закружит. Так что умчишься, и никто тебя не хватится. Все подумают, что ты сгорел. Выйдешь на Южный тракт, доберешься до города, через телепорт выберешься за пределы герцогства, и только тогда сможешь подумать о мести. Хоть мне, хоть герцогу. Деньги, бумаги, графа и его печать — все в черезсидельной сумке. Прощай». «Прощай», — бросил я, вскочил на лошадь и, поворачивая ее на дорогу, добавил: «Когда я вернусь, дядя Юрген, то отрежу тебе голову». «Давай, давай», — барон устало взмахнул рукой. «В пути, если решишь остановиться в трактире, в любом, представляйся человеком Арьяна. В этих местах меня уважают». Ударив стременами по бокам лошади, рысью, только раз оглянувшись на горящий замок, я направился на юг. В голове был полнейший сумбур, и я пытался разобраться в том, что произошло сегодня ночью в замке графов Ройха. И в этот момент во мне боролись две моих ипостаси. Одна земная говорила, что подрались два феодала, и один из них проиграл, так что я здесь совершенно ни при чем, так, сбоку-припеку. А другая ипостась, уже примерившая на себя личину графского сына, утверждала, что поражение потерпел свой феодал, который отнесся ко мне по-человечески, а значит, я обязан семье Ройха. И выручить из лап подлого, данная характеристика обязательно, подлого герцога Грига, своих новых братьев и сестер, моя святая обязанность. Как поступить, я пока не знаю, но четко понимаю, что люди местного правителя Андала Грига меня в покое не оставят. Помощи здесь я не найду, а сам еще не имею такой силы, чтобы дать противникам отпор. Так что, как ни прискорбно это признавать, но барон Арьян, подлец такой, прав. Мне необходимо бежать отсюда куда подальше. А там видно будет, что произойдет и можно ли отомстить убийцам графа Квентина, официальным наследником которого, между прочим, я пока еще являюсь. И хотя все получилось печально и семейство Ройха потерпело поражение, никто не говорил мне, что все будет хорошо, и я попал в сказку. В данном случае, если вокруг меня и сказка, то весьма злая и сильно приближенная к реальной жизни, которая совсем не похожа на танцы буги-вуги по весне.